Ванга. Годы жизни 1911-1996. Курсив. Болгарская прорицательница. Конец курсива. Каждый век порождает своих пророков, своих прорицателей. Наверное, самый известный из них Нострадамус. В XX веке со славой известного астролога может помириться только знаменитая болгарская крестьянка Ванга. Трудно сказать, перешагнет ли ее имя через время, но на сегодняшний день нет ни одного предсказателя будущего, авторитет которого был бы столь же высок, как авторитет этой старухи из городка Петричи, что на границе Болгарии и Греции. Жизнь Ванги, официально обнародованная ее близкими родственниками, напоминает жития святых, ибо трудно себе представить, что смертный может вынести те испытания, которые выпали на долю бедной болгарской ясновидящей. Мать Ванги скончалась, когда девочка еще не достигла разумного возраста. А отец, Панда Сурчев, был беден, как церковная мышь, работал как вол и отличался кристальной честностью, как истинный народный герой. Девочка росла долгое время под присмотром соседок. Она сама придумывала забавы, любила играть в лечении, прописывала товарищам разные травы, сочиняла интересные истории. И только одна игра вызывала у отца неприятные чувства. Бывало, Ванга положит на улице или в доме какой-нибудь предмет, а потом закроет глаза и начинает его на ощупь искать, как слепая. И никакие запреты не могли остановить эту забаву. Вдовый отец наконец женился, взял в дом добрую хозяйку и заботливую мачеху для своей дочери. В 1923 году семья переехала к богатому брату Панды, чтобы не мыкать горе. Отец ухаживал за скотиной, обязанностью Ванги было привозить из загонов бурдюки с молоком. И вот однажды поднялась страшная буря. Никто из свидетелей не понял, что же произошло. Небо потемнело, задул ураган, вырвал с корнями деревья. Комья земли, листья, ветви заворачивались в воронку. Вихрь поднял Вангу и отнес ее за 2 километра от родного села. Когда девочку нашли, она обезумела от страха. Но страшнее всего была жуткая резь в запорошенных пылью глазах. Дома попробовали все доступные средства. Настой из трав, компресса, примочки, мази. Но глаза Ванги только налились кровью, а затем побелели. Отчаявшийся отец, несмотря на бедность, разыскал врачей, которые мучили девочку бесполезными операциями. Был, правда, момент, когда Ванга увидела смутные очертания предметов, но тяжелые условия жизни, голод, лишение привели ее к полной слепоте. В 1925 году Вангу определили в дом слепых, где она пробыла 3 года. Режим в приюте был строгим, но зато кормили вдоволь. Одевали опрятно и учили вязать, стряпать, готовить. А еще изучали азбуку для слепых и много занимались музыкой. Пожалуй, это были самые спокойные и счастливые годы ее жизни. Казалось, судьба смилостивилась над Вангой и подарила ей любовь. Родители слепого юноши, обеспеченные люди, не противились свадьбе, и девушка написала письмо отцу с просьбой о благословении. Ответ не порадовал девушку. Умерла мачеха Ванги, родив 3-го ребенка, и обезумевший от горя отец умолял дочь вернуться домой, чтобы помочь ему ухаживать за братьями и сестрами. С мечтой о личном счастье пришлось расстаться. В деревне девушку ждали оборванные, истощенные, испуганные дети, которым она на долгие годы заменила мать. Последующие 10 лет стали для Ванги хождения по мукам. Она зарабатывала, чем могла. Вязала, шила, прила, несмотря на свою слепоту. Но денег все равно не хватало, чтобы прокормить большую семью. В канун Нового года в общинной управе беднякам отпускались небольшие пособия. Ванга вместе с Любкой, младшей сестрой, за неделю до назначенного срока ждали этого подаяния. Чиновники, сновавшие в здании управы, с жалостью поглядывали на просительниц. Любка была обута хоть в деревянные башмаки, а Ванга стояла босиком на цементном полу. Ее ноги вздулись и покраснели от холода. Вскоре она заболела. Болезнь настолько иссушила девушку, что сестра в погожие дни укладывала Вангу в корыто и выносила во двор, как ребенка. Сердобольные соседи стали собирать по округе деньги на похороны доброй девушки. Но по всем правилам жанра произошло чудесное исцеление. Однажды, когда Любка вернулась домой с водой из источника, сестра подметала двор. Сверхъестественные способности Ванги открывались постепенно. Никто не зафиксировал дату их рождения, но многие потом вспоминали, как помогла она отцу найти пропавшую овцу, как в Георгиев день вытаскивали из кувшина предметы, остановленные девушками, и по ним предсказывала судьбу их обладательницам. Девушки, конечно, смеялись, но потом с удивлением и страхом обнаруживали, что все напророченное Вангой – правда. Но талант ее во всю мощь развернулся в годы войны. Оно и понятно. Отчаявшимся, обездоленным, обезумевшим от горя людям не к кому было обратиться. Вот и шли они к женщине, которая владела таинственной силой, даром ясновидения, которая могла успокоить или хотя бы сказать, где сложил голову близкий человек. Свои необычные способности сама Ванга объясняла присутствием вокруг нее особых прозрачных чувств, происхождение которых она объяснить не могла. Они якобы посылали ей ту информацию о людях, которую она могла передать страждущим, причем расстояние и время не играли никакого значения. Жизнь любого человека, стоявшего перед прорицательницей, пробегала перед сознанием ее, как на кинопленке от рождения до смерти. Но предотвратить того, что написано на роду, Ванга была не в силах. Однажды к ясновидящей пришел парень, водитель грузовика, и предложил свозить ее в церковь. По возвращении она ему сказала: «Что бы ни делал, смотри, 15 мая непременно приходи ко мне и будь у меня». Но в тот день друг парня попросил его об одной услуге – отвезти на грузовике стройматериалы для его дома. Именно в этот день парень был раздавлен на переезде поездом. Катастрофа произошла из-за того, что отказали тормоза грузовика. Женщины, имеющие дело с таинственными мистическими силами, по нашим представлениям, не должны иметь своей семьи. Однако в самый разгар войны к Ванге пришел солдат Димитр Гуштеров с просьбой указать убийц его брата. Ясновидящая отказалась. «Я скажу тебе о них, но не сейчас. Ты должен мне пообещать, что не будешь мстить, ведь это и не нужно. Ты доживешь до того дня, когда своими глазами увидишь их кончину». Удивительные слова необыкновенной женщины поразили солдата. Он приходил к Ванге еще много раз и, наконец, решился сделать ей предложение. 20 лет прожили они крепкой семьей, но последние годы Димитр много пил и умер от цирроза печени. Когда муж был уже в агонии, Ванга встала на колени у его кровати, из ее слепых глаз постоянно текли слезы. Она что-то шептала, однако стоило Димитру испустить дух, как жена сразу уснула. Спала она до самых похорон, потом, проснувшись, сказала: «Я сопроводила его до того места, которое ему было уготовано». Многие из очевидцев вспоминают о контактах Ванги с усопшими людьми. На вопрос одного посетителя, почему она говорит ему о его усопшей матери, что он привел ее тень за собой, Ванга ответила: «Это не ты привел ее. Они приходят сами, потому что я – дверь для них. Как только передо мной встает человек, умершие родственники окружают его, задают через меня вопросы, и я сообщаю услышанное от них живым». Одного испанского профессора Ванга спросила, завещала ли его мать на смертном одре ему старинный фамильный перстень. Изумленный посетитель подтвердил, что все было именно так. Но недавно он отправился в загородную прогулку, перстень соскользнул с руки и упал в реку. Профессор долго пытался отыскать его, но так и не смог. «Что же ты наделал, человече? Ты оборвал связь со своей матерью». Смущенный ученый признался, что такая мысль приходила ему в голову, потому что после потери перстня ему перестало вести, но он гнал подобные сомнения прочь. Большое место в сверхъестественной практике Ванги занимала тема здоровья, диагностика и лечения болезней. Она считала, что почти все хвори можно уничтожить с помощью трав. Причем, рекомендуя людям ту или иную траву, целительница советовала непременно обливаться настоем ее, поскольку наиболее эффективное воздействие травы оказывают, проникая сквозь поры кожи. Для каждого больного Ванга прописывала индивидуальное лечение, потому что считала, что любой случай неповторим. Пришел к Ванге молодой человек, бульдозерист, поранивший колено во время осушения болота. С тех пор нога его стала отекать, гноиться, и врачи сказали, что ее надо ампутировать. Целительница посоветовала найти лягушку, по возможности в той самой местности, где пострадал этот человек, содрать с нее кожу и приложить к больному месту. Бульдозерист последовал совету Ванги, и через неделю рана затянулась. Интересно, что наука утверждает, будто в коже лягушки действительно обнаружены дезинфицирующие вещества. Если лягушку укусит даже самая ядовитая змея, она не умрет, так как эти вещества нейтрализуют яд. Ванга считала, что человеку прежде всего необходимо сохранить душевное здоровье, и всегда учила доброте, учила помогать людям. Возьмем, к примеру, дерево. Наступает весна, и оно покрывается цветами, но немногие из них дают плод, остальные были пустыми, так для виду. Хороший хозяин смотрит на него и говорит: «Это дерево дикое и ненужное, оно не приносит пользы, значит, надо срубить его». И мы не имеем права быть ненужными и не приносить пользы, потому что каждый человек, каким бы он ни был, пришел на эту землю с определенной задачей – сохранить жизнь во всех ее проявлениях, чтобы она могла развиваться во имя высших целей, о которых нам пока еще неизвестно.